Глава вторая. С утра шел дождь. К полудню прояснилось. Вышло бледное солнце. Пригретая земля пахнула. В воздухе, в цвете неба, появилась какая-то нежность. Неужели придет весна? Тихон Великанов, немолодой солдат из ратников, сидевший у бруствера, отколупнул кусочек земли. Он промял ее меж пальцами, она ему понравилась. Он сказал соседу: «Богатая земля». Сосед ответил: «И удобрение богатое». Ленивым жестом сосед указал вперед в поле. Тихон глянул в бойницу. Посреди поля на проволоке висели трупы. Нынче ночью охотники вышли, чтобы разрезать проволоку, были накрыты неприятельскими прожекторами и расстреляны из пулеметов. Тихон отвернулся. Шутка ему не понравилась. Тихон и сам был шутником, но в другом роде, в добродушном. У него была репутация ротного балагура. В каждой роте есть свой лучший танцор, лучший гармонист и лучший шутник. В окопах веселятся, как всюду. Лицо Тихона с крошечным носом и высоко поднятыми бровями содержало в себе нечто забавное. Всегда на нем была гримаса веселого удивления. Тихон умел талантливо представлять из себя дурачка. Когда он только пришел в полк, его в самом деле считали дурачком. Но вскоре, во время ротных занятий, по штыковому бою, товарищи раскусили, что Тихон человек непростой. Занятия происходили на плацу. Там стояли чучела, грубо воспроизводившие очертания человеческого тела. Фельдфебель Негреев вызвал Тихона. «Смотри, Великанов, это есть твой враг. Ты должен его заколоть вот таким манером». Негреев скинул винтовку, кровожадно выкатил глаза и, сделав три чистых балетных выпада, всадил штык в чучело. Посыпались опилки. Прием длился несколько минут. Тише сказал: «А враг согласится ждать, покуда я его убью? Уговор есть?» В рядах заулыбались. Негреев крикнул: «Не рассуждай, кали!» Тише кольнул: «Сердись больше, помни, что перед тобой враг, сердись!» Фельдфебель отошел к другим солдатам. Оставшись наедине с чучелом, Тише взялся за дело добросовестно. Он бил чучело по соломенному пузу, колол его, рвал руками, дубасил прикладом. Рота хохотала. Когда фельдфебель вернулся к Тихону, на земле лежала кучка деревянного хлама и опилок, все, что осталось от прибора для обучения штыковому бою. Тихон с достоинством доложил: «Господин фельдфебель убил врага, не встанет». Он получил за это два наряда вне очередь и репутацию хитрейшего мужика в роте. Его сосед, который так дурно сострил об удобрении, был вольно определяющийся Георгий Соломонов, огромный красивый детина, первый силач полка. Непонятно, что соединило двух столь разных людей. Только в окопах завязывались такие необыкновенные дружбы. Соломонов кончил два факультета, философский в Сорбонне и юридический в Одессе. Жадность этого человека к наукам, острота его ума, редкостное трудолюбие заставляли ждать от него больших дел. Все в нем было крупным. Он не успел сдать государственные экзамены, когда его призвали на войну. Образование давало Соломонову право стать офицером, но как еврею ему было это недоступно. Это уязвляло его гордость. Он совершал чудеса храбрости, надеясь таким образом заслужить чин. Слава о его подвигах дошла до штаба армии. Его наградили двумя крестами и дали ему нашивки ефрейтора. Большего он не достиг. Он озлобился. Он впал в мрачное безразличие и целыми днями писал письма к жене, которую обожал. Соломонов не сомневался, что там, где развитию его способности не будет поставлено предела, он быстро достигнет высших степеней, доступных военному человеку. Он нашел, что именно военное дело было его истинным призванием, но не в качестве солдата, мокнущего на дне окопа, а стратега, решающего судьбы войны. Один Тихон знал всю глубину его сумасшедшего честолюбия. «Вши!» — сырость, жидкий суп, мелкие солдатские заботы не донимали Соломонова. Но он выходил из себя, наблюдая действия штаба дивизии, такие мелкие и бескрылые. Сейчас Соломонов сидел на дне окопа, поставив винтовку между коленями и лениво переругиваясь с Тихоном. Речь шла о том, чтобы им обоим после войны зажить вместе. «Ты переедешь в город», — говорил Соломонов своим властным, нетерпеливым голосом, — «поселишься рядом со мной, дело найдется». Он убрал свои длинные ноги, чтобы дать пройти прапорщику Врублевскому, который мотался взад и вперед по траншее, нервно прислушиваясь к противному вою мелкокалиберных снарядов. Прапорщик Врублевский, новый ротный командир, только несколько дней назад пришел на передовую. Это хмурый и неразговорчивый юноша. Лицо у него маленькое, бледное. Глаза он всегда устремляет в землю, как бы впадая в задумчивость. Но на самом деле избегая смотреть собеседнику в глаза. И ко всему кислое выражение лица, словно у него постоянно болит живот. Однако все бы это ничего, если бы не его вчерашнее поведение в блиндаже.